Глава 83. Зачем ты здесь? Бывает, что человек, видя знакомого, пришедшего в село или в город, или в иное какое место, спрашивает: «Зачем ты здесь?» Так можно спросить христианина, который в церковь святую или в христианство вошел ради спасения, но о спасении не заботится. Можно спросить у него: «Скажи, зачем ты здесь? Зачем ты в христианство вошел, но не по-христиански живешь? В виноградник Христов вошел, но не возделываешь его. В святое общество вступил, но свято не живешь. Зачем ты здесь? Ведь ты пришел сюда не богатство, золото и серебро собирать, не чести и славы искать, не плоти и миру угождать, не греху и страстям служить, а служить и угождать Христу Господу и так спасение получить. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». 2 Коринфянам 5:15. Вспомни, какие ты обеты давал Богу, вступая в христианство, как отрекался от сатаны и всех злых дел его, как отрекался от мира и всех прихотей его, как обещался служить Христу, Сыну Божию, умершему за тебя и воскресшему. Где же ныне твои обеты? Вспомни, как служитель Божий приветствовал тебя тогда великую милостью Божией. Омылся, оправдался, освятился именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Где же те обеты, которые ты Богу и перед Богом и Его Святою Церковью давал? Где та правда и святость, которую ты даром, без всяких заслуг своих и по одной Божией милости получил? Покажи мне ее от дел своих. Получил ты святость, где она? Почему не свято живешь? Получил ты правду, где правда твоя? Почему не творишь правды? Омылся ты святою банию от скверны греховной. Почему же опять оскверняешься грехами? Случилось и с тобой по пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. 2 Петра 2, 22. Как земледелец выходит на поле землю возделывать, купец в лавку приходит торговать, ученик в школу приходит учиться, судья в судебное место приходит судить и правду искать, воин на битву выходит сражаться против врагов и отечество свое защищать. Так и христианин входит в христианство свято жить, Христу Господу угождать и с верою в Него от Него спасения вечного искать. По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: «Будьте святы, потому что Я свят». 1 Петра 1, 15-16. Зачем ты здесь, христианин, ты, который оскверняешь тело и душу свою нечистотой, ты, который духом злобы и мщения на ближнего своего дышишь, ты, который простираешь руку свою на похищение чужого добра, ты, который проливаешь слезы вдов, сирот и прочих бедных людей, ты, который на брата твоего клевещешь и языком своим, как мечом, бьешь его, ты, который лжешь, обманываешь и хитростью своей прельщаешь ближнего своего и так далее. Все это, как тьма от света, удалено от христиан. Зачем ты здесь? Зачем с тьмою свет перемешиваешь? Что общего у света с тьмой? Призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. 1 Фессалоникийцам 4:7. Христианин, вспомни обеты свои, данные при святом крещении, которые не человеку, а Богу ты давал. Страшно Богу солгать. Бог поругаем не бывает, взыщет он с тебя обеты, когда позовет к себе на суд. Там ты увидишь, кому ты солгал и перед кем не сохранил обетов своих. Вспомни об этом ныне, и покайся, и твори дела, достойные обетов твоих. Да не с ложью явишься на суде том, и не разделишь участь с лживыми. Им участь в озере, горящем огнем и серою, это смерть вторая. Откровение 21:8. Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. К Ефесянам 5:14.